Глава 7. Об этом в другой раз. Дайнека остановила машину в первом кармане и позвонила отцу. Он был недоступен. Второй звонок она сделала Вешкину. Сергей взял трубку и вместо «здравствуй» спросил. «Где твой отец?» «За этим и звоню». «Чтобы сказать, где Вячеслав Алексеевич?» «Чтобы спросить, где он». «Так», — протянул Вешкин. «Рассказывай». «Папа не пришел вчера ночевать и второй день не берет трубку. Я потеряла его, Сережа!» Всхлипнула Дайнека и спросила. «Он был на работе?» «Нет», — мрачно ответил Вешкин. «Можем встретиться?» «Давай к офису. Жди меня напротив, в кафе». Когда в дверях появился невысокий молодой человек, Дайнека помахала ему рукой. «Сережа, я тут!» Сергей Вешкин был начальником отдела безопасности Евросибирского холдинга, но всем своим видом опровергал представление о людях этой профессии. Щупленький, сутулый, в очках. Но если бы враги и конкуренты холдинга знали его так, как знала Дайнека, то немедленно отказались бы от любых происков по причине их заведомой обреченности. Добрейший, интеллигентнейший и милейший Сережа Вешкин был необычайно умен и изворотлив. За несколько лет работы он сумел так организовать работу своего департамента, что бесконтрольно муха не пролетала. Что касается Дайнеки, Вешкин выручал ее из, казалось, безвыходных ситуаций. Дайнека повторила чуть громче. «Сергей!» Он заметил ее, подошел к столу и сел напротив. «Прости, что задержался. Добрынин вызывал. Давно здесь сидишь?» «Минут 10. Что-нибудь серьезное?» «Просил разыскать Вячеслава Алексеевича. Из-за его отсутствия сегодня сорвалось совещание». «Сережа, найди его», — прошептала Дайнека. «Ну-ну», — Сергей заерзал на стуле. «Только не плачь». «Второй день звоню. Елена Петровна места себе не находит. Пришлось ей сказать, что вечером папа поехал к Насте». «Он там был?» — уточнил Вешкин. Серафима Петровна и Настя подтвердили. «Ты тоже была на даче?» «Только что оттуда вернулась». «Во сколько Вячеслав Алексеевич уехал от них?» «Вчера в 10 вечера. Ты разве не знал?» Сергей на мгновение отвлекся, чтобы сказать официантке. «Один американо без сахара». Потом снова переключился на Дайнеку. «Отец говорил, что мы с ним встречались по поводу дома». Не поднимая глаз, Дайнека кивнула. «Рассказывал». «Вчера я кое-что разузнал про фирму, где Настя оформила заем». «И что?» «Сразу позвонил Вячеславу Алексеевичу, но он уже не ответил». «И мне не ответил». Дайнека подняла глаза и умоляюще взглянула на Вешкина. «Как думаешь, что с ним?» «Подожди, я не договорил». Сергей уставился в кружку с кофе, которую поставила перед ним официантка. «А где сахар?» «Вы сказали, американо без сахара», — напомнила та. «Сахар принесите, пожалуйста». Дайнека посмотрела на Вешкина с подозрением. «Скажи честно, с папой ничего не случилось?» Сергей дождался, пока принесут сахар, высыпал в кружку и только потом ответил. «Пока ничего». «Ты что-то знаешь», — обреченно проговорила Дайнека. «В фирме «Кантина» работают опасные люди». «И что теперь будет?» «Для начала разберемся с твоим отцом». «Как?» «Просто найдем его». У Сергея Вешкина все было просто. По крайней мере, так он говорил. И Дайнека безоговорочно ему верила. «Отец не сказал Насте, куда он поехал», — проронила она. «С какой стати ему перед ней отчитываться?» — удивился Сергей. «Я подумала, а вдруг?» И просто спросила. «Что еще рассказывает Настя?» «В основном говорила Серафима Петровна». «Что говорит она?» «Покормила отца супом, подала к обеду грибы». Сергей Вешкин поморщился. «Давай по существу, не уподобляйся Настиной матери». «Короче, пообедали, поговорили, и отец уехал от них в 10 часов вечера. Остальное, как ты говоришь, несущественно». «А было что-то еще?» Сергей внимательно посмотрел на Дайнеку. Серафима Петровна преподнесла разговор за обедом таким образом, как будто отец собирался вернуться к Насте. «Что за ересь?» — усмехнулся Вешкин. «Где Елена Петровна и где Настя?» «Уверена, что Серафима Петровна все сочинила, но у меня остался неприятный осадок. Чтоб ты знал, мне тяжело там бывать. Стены родные, а в них живут два чужих человека». «Лучше сказать, две змеи», — уточнил Вешкин. «Ты уже решил, как будешь искать папу?» «Подожди. Кроме тебя, Насти и Серафимы Петровны, на даче кто-то был?» «Нет никого». «Ты уверена?» «По крайней мере, мне так показалось». «Никто не приезжал, не звонил». «При мне точно нет». «А без тебя?» «Они не рассказывали». «Ну, хорошо». Сергей склонился над столом и заговорил тише. «Они не сказали. А как насчет твоего шестого чувства?» «Интуиция», — догадалась Дайнека, прислушалась к себе. «Они были встревожены». «На их месте любой встревожится. Ничего себе, дом отбирают». «Все действительно так серьезно?» «Серьезней некуда». «Ну вот. А теперь еще и папа пропал. Может, заявим в полицию?» «Пока подождем». «И все-таки...» «А если я попрошу тебя еще раз съездить на дачу?» — спросил Вешкин. «Ну, я только что оттуда вернулась». «Тогда поезжай завтра». «Объясни мне, зачем?» «Побудь на даче подольше. Останься там ночевать». «Ну уж нет». «Послушай», — Вешкин понизил голос, «в этом деле есть какая-то чертовщина. Необходим всесторонний анализ, включая женскую интуицию. Давай договоримся. Ты едешь на дачу, а я буду искать отца». «Что нужно делать?» «Повторюсь, пробудь там как можно дольше. Слушай, о чем говорят. Контролируй телефонные звонки. Обращай внимание на тех, кто приезжает, если такие будут. И помни, мне нужна полная информация». «Может, объяснишь, в чем дело?» «Риэлторы из Кантины – жесткие люди. Если с Настей или с Серафимой Петровной что-то случится, Вячеслав Алексеевич мне не простит». «Я не понимаю». «Например, что-нибудь загорится. Теперь это популярный способ воздействия и очистки территории. Для информации, земля под вашим домом стоит больше, чем дом». «Ну и что?» «После пожара не нужно будет тратиться на снос дома и вывоз строительного мусора. Риэлторов из Кантины не расстроит, если вместе с домом сгорит пара человек». «Настя подписала все документы. Участок и без того принадлежит этой Кантине». «Им нужно избежать судебных разбирательств и существенно ускорить процесс». Сергей строго посмотрел на Дайнеку. «Зная Настю, можно предположить, что она у них на крючке». «Что это значит?» «Это значит, что они хотят больше, чем дом и участок». «У нее ничего больше нет». «Думай, Дайнека, думай». «Думаю». «Твой отец не бедный человек. Догоняешь?» «Думаешь, его похитили? И теперь хотят денег?» Дайнека часто заморгала. Глядя на нее, любому стало бы ясно, что будет дальше. «Только не плачь», — предупредил Вешкин. «Не плачу». «Приедешь на дачу, проявляй бдительность». «Проявлю». «Когда едешь?» «Ты же сказал, завтра». «Вот и хорошо». Дайнека вытерла слезы и тяжело вздохнула. «У меня есть одна просьба». «Давай», — сказал Вешкин. «Будешь говорить с Еленой Петровной? Пожалуйста, деликатней. Не распространяйся про Настю». «Елена Петровна умная женщина». «И все-таки». «Хорошо, я обещаю». «Есть еще одно дело». Дайнека подошла к последнему пункту разговора с Сергеем. К истории с монетой и убийством бомжа. Однако, поразмыслив, решила, что не стоит все валить в одну кучу. Найти отца было важнее, и она закончила. «Но об этом мы поговорим в другой раз».